Год назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. Когда детектив Уэйн Портер появился в моем доме, я сразу перестала чувствовать себя в нем хозяйкой. Некоторым людям достаточно только войти в комнату, чтобы смолкли все разговоры, чтобы все взгляды устремились лишь в одну точку – на них. Так свет софитов освещает сцену, где единственный актер – в соло удерживает интерес публики. Я не застала момента, как этот человек вошел в комнату. В то время я не сводила глаз с рук полицейских, что без церемона лапали вещи Айви, и односложно разговаривала с офицером Дарлинг. Так что войти в комнату предстояло мне. Но от этого эффект появления детектива Портера ничуть не ослабил. Он уже поджидал нас в гостиной, вальяжно рассевшись на краю дивана, закинув ногу на ногу, постукивая пальцами о подлокотник. Ему не нужно было вставать, чтобы убедить всех в мощи своего тела или во властности своей личности. За него красноречиво говорила бычья шея, выдающийся массив подбородка с кривоватой линией небритости и плечи, что не могли скрыться даже за свободным покроем куртки пилота. Они растягивали чуть ли не на четверть дивана и проделывали глубокую вмятину в спинке. Казалось, все, что его интересует, нескладность обстановки моей гостиной. Серые глаза пробегали по каждому предмету интерьера и поблескивали непонятным мне вердиктом. Короткая стрижка выдавала в нем либо бывшего армейца, либо любителя строгого порядка. От такого ничего не утаить, ведь глаза-прожекторы сканируют не только стены и мебель, но и человеческую плоть. Внушительный и опасный этот человек сидел себе в моей гостиной, словно это я нагрянула с непрошенным визитом и порчу ему планы на день. Рик все еще поддерживал меня, когда мы вошли в комнату, но этой поддержки как будто не хватило, когда серый взгляд закончил считывать полку с книгами в углу и замер на мне. И если секреты других для этого человека – орешки, что он раскусывает еще до завтрака, то сам он из тех, чью скорлупу не пробить даже камнем. Серая бездна его глаз замерла на мне, но я не смогла прочитать, что в ней отразилось, что он подумал обо мне. Могу лишь предположить, что такого же эффекта – вау! Какой детектив Портер производил на всех вокруг, не получилось. Спустя полтора часа, как я обнаружила пропажу, Айви, и как в мой дом налетели полицейские разных рангов, размеров и уровней вежливости, я постарела лет на 10. Даже чувствовала, как от слез и постоянной гримасы боли на лице теперь скопанное морщинами поле. Наверняка и пару седых волос выросло за это время. Но в зеркало я не смотрелась. Какой толк себя разглядывать? Отчаяние действует на людей, как сила тяготения, умноженная на степень горя. Гравитация явно действовала на меня сильнее, чем на любого в этом доме, в этом городе и даже на планете. Меня гнуло к полу, горбило от попыток сопротивления страданиям. И наша с Риком разница в росте теперь ощущалась гораздо отчетливее. Хорошо, хоть миссис МакАртур помогла мне переодеться перед приездом полиции, а между допросами все же отвела на кухню, чтобы, наконец, обработать порез. Но в глазах детектива я не увидела ни осуждения, ни отвращения, ни насмешки моему непрезентабельному виду, только искреннее сочувствие. При нашем появлении в гостиной он тут же поднялся, вытянулся на полголовы выше Рика и запросто бы заменил один из шкафов в прихожей. От лишних телодвижений полы куртки распахнулись и предъявили еще одно неопровержимое доказательство его власти. Бляха детектива блеснула начищенными щечками и окончательно вогнала меня в ступор. Когда перед тобой вырастает нечто подобное, громадное, полное необузданной силы, первым делом хочется согнуться, а потом и вовсе сбежать куда подальше. Но внешность обманчива, и с детективом Портером я обманулась как никогда прежде. Миссис Беннет. Грубоватый бас звучал душевно и сострадательно. Глаза не сверлили буром, а грели лучами тепла и участия. Я даже опешила от такой резкой смены погоды в гостиной. Я детектив Уэйн Портер. Хотел бы сказать, что приятно с вами познакомиться, но не при таких обстоятельствах. Моя рука утонула в его протянутой ладони. Он не стиснул, не сжал и не расплющил ее своей медвежьей лапой, а осторожно обнял, убаюкал второй рукой. Обычный жест, но от такого медведя высшая степень человечности. «Давайте присядем», — предложил он, по-хозяйски распоряжаясь обстановкой вместо Рика. Но муж был не против, а лишь кивнул мне и мягко подтолкнул к дивану, присев рядом, так близко, что я могла чувствовать дрожь в его бедре, напряжение в каждом позвонке. Сам детектив расположился напротив в кресле, заполнив своим телом его все без остатка. «Понимаю, что вы устали от расспросов и вымотаны эмоционально, но я должен уточнить у вас некоторые детали». «Какие именно?» «Все. Офицер Фоули уже учинил мне допрос с пристрастием, пуская в ход такой тон, будто вся вина в случившемся лежала на мне, словно я не уследила, не досмотрела, а может и вовсе специально открыла окно, лишь бы мою дочь унесли чайки, облюбовавшие нашу прибрежную улочку, или чтобы случайные прохожие, вдруг оказавшиеся похитителями, сделали свое грязное дело. Только миссис МакАртур, казалось, ни в чем меня не винила и заботливо по-матерински поглаживала по волосам. После прибытия второй группы полицейских пришлось повторить все по второму кругу. Вдруг я упустила какие-то важные мелочи. Гости в фуражках тогда уже разбрелись по дому, а офицер Фоули ничуть не смягчил напора, добивая мои страдания чувством вины. Если бы не спокойствие Рика, не его теплая рука на моей, я бы вцепилась в воротник офицера, разорвала бы его китель на тысячи мелких кусков и с радостью впервые применила длинный маникюр по назначению. А теперь меня просили снова пройти через это. Многие ли переживают катастрофу трижды за одно утро? «Мы ответим на любые ваши вопросы», — за нас обоих пообещал Рик, не выпуская моей руки из своей. «Почему прислали вас?» — встряла я. «С каких пор детективы расследуют пропажу ребенка?» «Давайте так», — вздохнул детектив Портер, пряча что-то важное в ненастоящей улыбке. «Сначала мы вспомним все, что случилось сегодня утром. От момента, как вы проснулись, до момента, как вошли в эту комнату, минуту назад. А потом я отвечу на любые ваши вопросы. Идет?» Я кивнула. Выбора все равно не оставалось. Но как только этот человек заговорил, мое мнение о нем резко поменялось. Его манеры, отношения и надежность, что прятались под кожаной курткой, и не бросались в глаза, что терялись за горой мышц и будто не входили в заводские настройки, пришлись мне по душе больше спесивости неопытного Фоули. Ветер задул в другую сторону, и я расслабилась, раскинула руки, чтобы он подхватил и унес в нужном направлении. «Итак, давайте начнем с самого начала», — предложил детектив, раскрывая толстую маленькую книжицу, что каким-то образом все это время пряталось у него в нагрудном кармане. Также невероятно в его массивных пальцах оказались и серебристая ручка, но тут же пропала из вида, затерявшись в громадной ладони. «Во сколько вы проснулись?» Я открыла рот, но зазвучал голос Рика. Спрашивали не меня, и я погрузилась в режим ожидания, сбросив все опции жизнедеятельности до минимума. «Я всегда просыпаюсь в 6, сказал Рик, чтобы успеть позавтракать и собраться на работу. Но сегодня я немного проспал. Вчерашний праздник затянулся, так что около 6:40, где-то так. Обычно Лив встает вместе со мной, чтобы приготовить завтрак и проводить меня. Но вчера был день рождения Айви, и Лив очень устала, так что я обошелся остатками со вчерашнего застолья. Ручка быстро заскрябала что-то и остановилась. «Вы заходили в спальню к дочери? Или, быть может, она вставала и выходила к вам?» Рик ответил не сразу. Ладонь, что все еще сжимала мою руку, стала передатчиком всего, что творилось у него в душе. Я буквально почувствовала импульс, пронзивший все его тело и ошпаривший мою кожу. Я стараюсь не беспокоить Айви. Иногда могу заглянуть, чтобы понаблюдать, как она спит, или тихо поцеловать на прощание. Но я опаздывал и не зашел к ней сегодня. Этот импульс был мне до ужаса знаком. Он ведь бил током и мои внутренности все сегодняшнее утро. Импульс сожаления, что ты сделал так, а не иначе. Искра вины, разбавившая кровь своим ядом. Рик не мог простить себе, что спешил на работу и пренебрег таким маленьким, но важным мгновением. Не зашел полюбоваться подаренным нам чудом, не заглянул в детскую. Быть может, зайди он, как обычно, к Айве перед уходом, он застал бы ее в момент похищения. Он бы предотвратил случившееся, он бы разрушил цепочку последним звеном, которое было исчезновение нашей дочери. Рик подставил уставшие плечи под гнет вины и самобичевания, чтобы они в свое удовольствие гнули его вниз. К слову, на моих эти двое сидели с таким же удобством. «То есть», — уточнил детектив, — «последний раз вы видели дочь вчера?» «Да, когда Лив пошла укладывать ее спать. Она так устала, что пришлось тащить ее почти из тарелки с тортом наверх». «А вы, мисс Беннет?» «А я хочу, чтобы моя девочка вернулась ко мне. Хочу больше всего на свете, а не вот это вот все». «Когда вы видели Айви в последний раз?» «В некоторых вещах признаваться так стыдно, что слова застревают где-то в горле, а язык притворяется парализованным. Но детектив должен был знать всю правду от и до. Пусть эта правда выставит меня не самой внимательной матерью». «Тоже. Вчера вечером я поцеловала ее на ночь и закрыла дверь перед тем, как самой лечь. Мы немного посидели с Риком внизу и выпили вина, а потом пошли спать и крепко заснули. А утром? Утром ее уже не было». «Во сколько вы проснулись?» «Не знаю точно. Рика уже давно не было. Я еще удивилась, что в доме так тихо». «Айви любит просыпаться раньше всех и играть в будильник», с грустной усмешкой объяснил Рик. «Если мы еще в постели, то она обязательно запрыгнет кому-нибудь на голову и устроит прыжки на батутах». «Около половины девятого», — резко прервала я Рика, чтобы не унестись мыслями в счастливое прошлое. За него теперь тоже было стыдно. Когда Айви вламывалась в наш сон и переворачивала кровать с ног на голову, хотя не было еще и семи, я злилась и могла даже отчитать ее. Она еще обиженно садилась на самый краешек кровати, свешивала босые пяточки и надувала губы, будто только что у нее отобрали лучшие годы детства. Сейчас бы я все отдала за то, чтобы Айви ворвалась сюда и запрыгала нас с Риком до полусмерти. Сломала диван, разбила парочку ваз со столика и учинила полный хаос. И пусть бы делала так всю оставшуюся жизнь, но сегодня она не пришла к нам и уже может никогда не прийти. Подумав об этом, я всхлипнула, но ни Рик, ни детектив Портер ничего не сказали. Сделав запись, он вновь поднял на меня внимательные глаза. «Хорошо, с этим разобрались. А теперь опишите мне все, что случилось после того, как вы проснулись. Поминутно, в мельчайших подробностях. Любая деталь может оказаться очень важной. И в третий раз я перенеслась в половину девятого утра, всего на несколько часов назад. Окажется, что на целый месяц. Какая неоднозначная вещь – время. Для всех оно течет по-разному. И вопреки научному мнению, что путешествовать сквозь время невозможно, мы постоянно это делаем. Когда открываем альбом с фотографиями, смотрим старые записи семейных походов, парк, аттракционов или предаемся воспоминаниям перед сном. Я пропутешествовала на 1,5 часа назад и прихватила с собой 2 попутчиков. Рик неподвижно глядел перед собой, а детектив Портер не сводил с меня взгляда, ловя каждое слово, как баскетбольный мяч, что летит прямиком в корзину. Я рассказала о том, как вошла в комнату Айви и увидела лишь пустую кровать, перевернутые тапочки и открытое окно, как спустилась вниз, думая, что дочка уже встала и самостоятельно включила мультики или залезла в холодильник с остатками именинного торта. Как-никак повзрослела на год и вполне возможно уже не чувствовала необходимости будить взрослых. Как не обнаружила ее ни на кухне, ни в гостиной, ни в одной из комнат в доме. Как обижала весь дом, всю округу и ничего не нашла. Как добрые соседи МакАртуры помогли поспрашивать по соседям, пока я звонила Рику и в полицию. А дальше? «А дальше вы наверняка знаете», — закончила я. «Полиция учинила обыск в комнате, а потом приехали вы». «Давайте вернемся к окну», — попросил детектив. «Вы уверены, что никто из вас его не открывал?» Мы с Риком одновременно покачали головами. «А Айви могла его открыть?» «Задвижка слишком высоко, к тому же на нем стоит защита от детей», — запротестовал Рик. «Даже если бы она вскарабкалась на подоконник и попыталась сама открыть окно, оно бы не поддалось». «Вы думаете, тот, кто забрал Айви, проник в дом через окно?» Рик нервно стиснул мою руку, испугавшись моего вопроса не меньше меня. Все это время никто из нас не осмеливался озвучить главную версию, но каждый носил ее в себе, как переполненный чемодан, что вот-вот лопнет по швам и вывалит скомканную одежду на пол. Я много думала об этом. Если Айви не ушла сама, что вряд ли, ее кто-то увел, забрал у нас, отобрал наше чудо себе. «Вы ведь поэтому здесь?» – спросила я. «Потому что думаете, что это похищение?» Но детектив был прекрасно осведомлен, что стоит говорить отчаявшимся родителям, а о чем стоит умолчать. И он мастерски вильнул на этой скользкой дорожке, повернув разговор в другую сторону. «Мы рассматриваем все версии, но ничего не исключаем. Почему-то все кругом считают своим долгом улыбаться мне слабыми, кислыми улыбками. Думали, что так растопит мое сердце, принесут хотя бы какое-то облегчение. От них становилось только хуже. Каждая такая неловкая улыбка булавкой входила в позвоночник, так что я стала похожа на истыканную игольницу». В дверях гостиной возник офицер Фоули и дважды кашлянул, заявляя о своем вторжении. Видно, такая у него была привычка кашлять при появлении, чтобы все кругом были в курсе. «Детектив Портер, можно вас на секунду?» Я быстро. Легким движением Уэйн Портер встал с кресла и исчез в коридоре. И без него гостиная враз опустела, будто старый любимый шкаф выкинули на помойку и пока не нашли ему замены, чтобы заколотить пустоту стены. «Ты как?» — Рик уткнулся носом мне в шею и пощекотал теплым дыханием. «Держишься?» «Только за тебя. Если бы не ты, спасибо, что бросил важное совещание и приехал». «Ты шутишь?» — вспыхнул Рик. «Это же наша дочь! Я бы примчался даже из суда, завалив дело посреди слушания. И пусть бы меня потом уволили, лишили лицензии или упрятали за решетку за неуважение к суду». Рик обнял меня за плечи и заглянул в глаза своими цвета темного шоколада, такими же, как у Айви. «Я бы примчался с другого конца света или с другой планеты, только ты и она. Вот что имеет для меня значение». Мы прильнули друг к другу, как 2 сросшихся дерева. Он держал меня, а я его. Сверху доносили шорохи полицейских, в коридоре шептались Фоули с Портером, заглушив голоса до минимума, чтобы ни единой тонкости расследования не просочились даже к нам с Риком. У меня не осталось сил даже на то, чтобы тревожиться об их секретном разговоре. Я просто ждала, пока мне скажут хоть что-то, пока мне приведут дочь в целости и сохранности. «Что-нибудь нашли?» – опередил всех Рик, пока детектив Портер еще только показался в дверях. «Абсолютно ничего», – заметным разочарованием ответил тот и снова опустился в кресло. «Входная и задняя двери не взломаны. Главной возможной уликой могло стать окно. Раму тщательно осмотрели, но ничего не нашли. Нет следов взлома, по которым можно было бы с точностью определить, что кто-то вломился через окно и похитил вашу дочь. И на нем слишком много отпечатков пальцев. Вам нужно будет предоставить нам свои, чтобы мы могли исключить вас из круга подозреваемых и всех тех, кто еще мог прикасаться к раме». «Но окно могли трогать мои родители», – задумчиво протянул Рик. «Я им уже сообщил новости, и они скоро будут здесь». «Отлично. Кто-нибудь еще из близких знакомых, родственники, друзья? В нашем доме всегда находилось место для гостей, званых или нежданных. Сложно представить, сколько рук касалось поверхности, сколько пальцев притрагивались к ручкам дверей, пульту или перилам лестницы, сколько отпечатков хранилось в архивах воспоминаний. Но детская – тот священный уголок, куда не всякий получал доступ. Только самые близкие – подруги Айви, родители Рика, а также Изи и педиатр, который заглядывал слишком часто первые 2 года. Ведь Айви часто болела. Я перечислила имена из этого узкого круга, решительно заметив, что вряд ли кто-то из них мог бы покуситься на жизнь и благополучие моей дочери. Скорее, они все ее ангел-хранители, оберегли от болезней и напастей, проводники к счастью и беззаботному детству. «Я верю в искренность ваших близких, мисс Беннет», заверил меня детектив Портер, «но я должен проверить всех». «Что ж, родители скоро подъедут», – заговорил Рик. «Номер и адрес терапевта я оставлял офицеру Фоули. А вот с няней могут возникнуть трудности». «Почему это?» «Она еще позавчера уехала во Францию. Навсегда». Все это время Уэйн Портер поскрипывал ручкой на страницах записной книжки, заполняя пустые строчки спешными закорючками. Мне казалось, что почерк его именно такой, быстрый и неразборчивый, как и его хозяин. Но когда Рик упомянул Изабеллу и ее отлет во Францию, он поднял глаза и медленно осмотрел нас обоих по очереди. «Вы уверены, что она и правда во Франции?» Недоверие порождает сомнение, а порой лютую злость. Как смел этот человек, который ничего не знает об Изабелле, обвинять ее в чем-то, пусть и не говорить об этом вслух. Откуда-то снизу, из самых глубоких недр моего терпения, поднималась лава, бурлящая и кипящая, обжигающая и смертоносная. И имя ей было – злость. Она подожгла мой фитиль, и я уже взорвалась горячим пламенем. «Вы намекаете, что наша няня, которая целый год отдавала себя без остатка, присматривала за нашей дочерью и стала ее добрым другом, настолько же, насколько и нам, может желать ей зла?» «Дорогая, успокойся». «Нет же, Рик, это абсурд. Нужно искать реальных виновных, а не терять время, строя безумные теории». «Понимаю ваши чувства, мисс Беннет». Голос детектива Портера тек ровнее, чем река в безветренную погоду. «Но повторюсь. Я обязан задавать нужные вопросы, чтобы получить нужные ответы. Даже если они обидят вас или разозлят, я должен знать все о вас и вашем круге общения, чтобы строить любые теории, пусть и безумные. А теперь я повторяю свой вопрос». Он ни на тон не повысил своего баса, но мне захотелось спрятать голову в песок. Но я не страус, а вокруг только твердые деревянные доски, чтобы пробивать такую тактику поведения. «Вы уверены, что ваша няня?» «Изабелла Роше», — подсказал Рик. «Изабелла Роше улетела позавчера?» Я понимала рвение детектива обвинить всех и каждого. Однако можно понимать, но не принимать. Между этими двумя состояниями пропасть глубиной с Марианскую впадину. Например, я понимала желание Флоренс Беннет, мамы Рика, контролировать всю нашу жизнь. От выбора школы для Айви до горшка для фикусов на нашей кухне. Но принимала ли я ее порывы? Ох, едва ли. Понимать можно много разных вещей, но принимать их не у всех найдутся силы. И у меня не нашлось сил принять подозрительность детектива. Поэтому я резко вскочила, вырвав ладонь из руки Рика и почти прыгнула к креслу с телефоном наперевес. «Смотрите!» Я пролистала ворох фотографий со вчерашнего торжества, пока на экране не появился снимок Изи. Улыбка во все лицо, спинка кресла в самолете, иллюминатор, в который проник кусочек облачного неба. Эту фотографию Изи прислала позавчера ночью. Она на пути в Тулон вместе с матерью. А если и это для вас пустой звук, то вот еще фото, уже после приземления. Проверьте базы аэропорта. Вы ведь это умеете? Обязательно проверим, мисс Беннет. Спасибо. Как же он был спокоен, как же невозмутим. И именно это меня начинало в нем раздражать. Нельзя приклеить к лицу маску и не снимать ее вечно. Рано или поздно кожа вспотеет, и она сама соскользнет, явив миру истинную натуру. Мне не верилось, что истинная личина этого амбала – вежливость, сочувствие и душевная гармония. Рик нежно тронул меня за плечо и вернул на место, сбегав за стаканом воды. Холодная, освежающая, она вернула меня в чувство, и я даже нашла силы извиниться перед детективом Портером. Он ведь здесь ради Айви. Рушить зыбкие мостики с тем, кто может вернуть твою жизнь в привычное русло, не самый лучший выбор. Детектив еще 15 минут спрашивал нас обо всех, кто бывал в нашем доме последний месяц, обо всех, у кого были ключи от дома или возможность их заполучить, обо всех, кто проявлял повышенный интерес к нашей малышке, и еще миллион вопросов, которые громоздились в голове и мешали думать. Сплетались тугие комки змей и шипели, заглушая собственный внутренний голос. Не теряли ли мы ключи? Кто-то мог сделать дубликат? Возможно ли попасть в дом через гараж или как-нибудь еще? Установлены ли у нас камеры? А у соседей слышали или видели мы что-то подозрительное ночью, вчера, в течение недели или вообще когда-нибудь? Эта беседа сменила облик, сбросила все маски и обернулась настоящим допросом. Не хватало лишь яркой лампы прямо в лицо и плохого копа с дубинкой наперевес. Через полчаса пустых разговоров, в течение которых никто ничего не предпринимал серьезнее осмотра игрушек и фарфоровых лошадок в комнате Айви, я готова была заорать и выгнать всех отсюда, в зашей, самой выскочить из дома и искать дочь где угодно и сколько угодно. Пусть дороги ведут меня в темную чащу Стейт-Форест, пустыню в Неваде или на саму Луну. Но я не перестану ее искать и не терять драгоценное время на беседы. Рик сносил все с завидным хладнокровием, хотя я чувствовала ускоренную пульсацию в его венах и видела, как потемнели ореолы под его глазами. Из нас высосали жизнь, и мы не знали, как жить дальше, а могли только давать правильные ответы. Но наши мучения подходили к концу. Детектив Портер дал ручки передохнуть и закончил писать. «У меня к вам последний вопрос», — сказал он так, словно все это время просто играл нами, убивал время и отводил внимание, чтобы в конце сбросить бомбу. Спросить то главное, что давно хотел. «Кем вы работаете, миссис Беннет?» «Что? При чем здесь моя работа?» «Стандартная процедура. Я же вам уже говорил. Я секретарь, приемный у дантиста на полставки. Работаю 3 раза в неделю». Эта информация показалась детективу настолько неважной, что он даже не удосужился запечатлеть хоть пару слов в своем блокноте. Он медленно перевел свои дымчатые глаза на Рика. «А вы, мистер Беннет, я так понимаю, юрист?» «И какой юрист? Лучший на курсе Ельском. Диплом с отличием, стажировка в престижной нью-йоркской фирме и успешная карьера в Берген и Брит. Настолько успешная, что его пригласили бросить родной Нью-Йорк и остаться здесь. А теперь для него собираются освободить угловой кабинет с видом на гавань, написать именной портрет на стеклянной двери и пополнить название фирмы фамилии Беннет. И все это всего лишь 35. Старший партнер в Берген и Брит, кивнул Рик, опустив упоминание всех своих заслуг, словно все это было пустым звуком. Глазки детектива снова пробежались по интерьеру, мебели, светильникам и картинам, как в тот момент нашей встречи. Уэйн Портер уже тогда оценивал наше владение, и, как оказалось, не просто так. «У вас дом на первой береговой линии, Мерседес Е-класса, шикарный ремонт, дорогие украшения». Он кивнул на наши обручальные кольца из белого золота с бриллиантами и вкраплениями. А я машинально поправила волосы так, чтобы они сильнее упали на лицо и скрыли 1,5 карата в каждом ухе. «Вы отдыхаете на горнолыжных курортах в Аспене и на жарких берегах Гавайев. И это я еще не считал минивэн и прочие мелочи вроде квартиры в Нью-Йорке и домика во Флориде». Для человека, который пробыл в нашей гостиной 30 минут, Уэйн Портер знал слишком много о нас с Риком. Я бы разозлилась за то, что он заранее разузнал о нашей жизни, всунул нос в наше чистое и грязное белье, а теперь решил вывалить его прямо на журнальный столик всем на обозрение. Но детектив Портер пугал меня сильнее, чем злил. А вот Рик прямо вскипел чайником от такого вмешательства в нашу личную жизнь. «Какого хрена?» – скинул он. «Вы не имели права лезть в наши кошельки и карманы, тем более, что порылись в них вы не так уж и хорошо. Дом взят в кредит, Мерседес – корпоративная машина, большую часть украшений нам подарили, а на путевке мы долго копили ради Айви. У нее слабый иммунитет, она постоянно подхватывает простуду или еще чего, а смена обстановки дарит нам передышку на несколько месяцев». Рик так тяжело дышал, что расходовал почти весь кислород в комнате, но задыхался он один. «Квартира в Нью-Йорке досталась мне от сестры, которая умерла 10 лет назад. Мы останавливаемся там, когда приезжаем в город по делам или навестить моих родителей. А домик во Флориде принадлежит моему отцу, просто записан на меня, чтобы однажды не пришлось разбираться с наследством. Я все перечислил или что-то забыл». Ярость – чувство, что долго дремлет и просыпается, если его резко потревожить, как разворошить гнездо пчел палкой или ущипнуть медведя в зимней спячке. Ярость Рика всегда находилась в замороженном состоянии. Впала в кому, включил стадию анабиоза. Я никогда еще не видела мужа таким злым, доведенным до ручки, подведенным к самому краю. Еще слово, и детектив Портер мог бы упасть в эту пропасть. Но он все так же раздражающе терпеливо внимал тому, что ему говорят, если еще 5 минут назад Уэйн Портер главенствовал в комнате, затмевал своей энергией и властью даже шелковые обои и камин из мраморной крошки. Но теперь он оказался никчемностью по сравнению с Риком. Тот возвышался не только над креслом с детективом, вмятым в подушке, но и над всем миром. Голиаф в самом расцвете сил и на самом пике своего гнева. Рик многого добился кровью и потом, бессонными ночами и пропущенными праздниками, убитыми нервными клетками и въевшимися в тело стрессами, конфликтами, спорами, исками, судами, борьбой и войной. Но он никогда не был тем богачом с отопыренными карманами, из которых вываливались купюры и завышенное самомнение. Мы не жили на широкую ногу и не сорили деньгами направо и налево. Рик мог стерпеть, если его называли идиотом, никчемностью, карьеристом, акулой и ходоком по головам, ведь он знал себе цену и никогда таким не был. Но он не мог спокойно сносить, как ему в лицо тыкали тем, чего он так сложно и долго добивался. Выставляли это в таком свете, будто он палец о палец не ударил, и ему помогли сорвать звезду с неба. Или звезда сама упала ему в руки. От таких намеков он взрывался. И сейчас наша гостиная оказалась в самом эпицентре ядерного взрыва. Я ухватилась за руку Рика, прося чуть сбавить обороты, не тратить последние силы на такой пустяк, как жалкий, ничего не знающий полицейский. Но этот полицейский сам осознал свою оплошность и услышал, как хрустнула палка, которую он перегнул. «Извините, мистер Беннет», — искренне попросил он прощения и даже приложил громадную ладонь к такой же громадной груди. «Это всего лишь часть моей работы — рыться в чужих карманах. Но, видимо, с этой частью я справился хреново». «Это уж точно!» – буркнул Рик, но хотя бы притих, и уселся обратно на диван. «Я собрал всю эту информацию о вашем финансовом положении не просто так», – объяснил детектив Портер, и мы замерли в ожидании. «Скажите, мистер Беннет, вам часто приходится сталкиваться с преступниками по работе? Часто ли вам угрожают после суда? Есть ли у вас враги? Многие ли знают о ваших финансах столько же, сколько и я? Что за вопросы такие? Просто ответьте. Всякое бывает. Я ведь адвокат. А нас любят не сильнее, чем вас. Уж извините». Но Уэйн Портер и не думал обижаться, лишь криво хмыкнул и снова открыл блокнот с таким видом, словно ему предстояло очень много писать. «Мне нужно, чтобы вы вспомнили каждого, кто хотя бы косо посмотрел в вашу сторону». «Детектив, зачем все это?» Серая дымка из глаз Уэйна Портера заволокла весь дом без остатка, как будто город сгорел дотла и пеплом осел у наших ног. Тяжелый взгляд добрался до самого нутра, сдавил наши плечи и наши сердца, когда детектив ответил: «Есть вероятность, что вашу дочь украли ради выкупа или мести. И вполне возможно, скоро вам позвонят».